«Не может быть!» — поразился король. «Государь, так оно и есть». «Значит, настоящий заговор против государства?» «Государь, это почти мятеж. И ныне, когда вы освобождаете нас от столь тяжелой ответственности, мой долг — просить вас назначить нам преемников как можно скорее, ибо протестанты будут под стенами Блуа через несколько дней». «Дядя, что вы говорите?» — ужаснулась Мария. «Сущую правду, государыня». «Много ли их, мятежников?» — спросил король. «По слухам, около 2000. Ну, а теперь мы оба, герцог де Гис и я...» «Как?» — перебил Франциск. «И в такой опасности вы оба хотите меня покинуть?» «Но, если я не ошибаюсь, именно такова была воля вашего величества». «Что же вы хотите? Мне было действительно досадно, что из-за вас, что у меня столько врагов. Но, милый дядя, довольна об этом? Расскажите мне подробней о сем дерзком мятеже. Как вы намерены его предотвратить?» «Нет уж, увольте, государь», — все еще с обидой ответил кардинал, «после того, что мне довелось услышать от вашего величества. Пусть лучше другие». «Дорогой дядюшка, я вас прошу забыть о мимолетной вспышке, о которой я сам сожалею», — сказал Франциск II. «Или мне надо бы извиниться, просить прощения?» «О, государь, после того, как вы вернули нам свое драгоценное доверие», — начал было кардинал, но король, не дав договорить, протянул ему руку полностью и от всего сердца. «Мы только теряем время», — веско произнес герцог де Гис. Это были первые слова, сказанные им с начала разговора. Он выступил вперед, как бы считая все ранее происходившее своего рода скучным прологом, в котором он снисходительно предоставил кардиналу играть ведущую роль. Теперь же, когда с болтовней покончено, он брал инициативу в свои руки. «Государь», — объявил он королю, — «вот каковы обстоятельства. На днях 2000 мятежников под начальством барона Лареноди и при поддержке принца Конде должны ринуться из Пуату, Беарна и прочих провинций к Блуа, дабы завладеть им и похитить ваше величество». У пораженного Франциска вырвался гневный жест. Мария Стюарт охнула. «Похитить короля?» «И вас вместе с ним, государыня», — продолжал герцог. «Но не извольте беспокоиться, мы не дремлем». «Что же вы намерены предпринять?» — спросил король. «Мы получили сведения час назад», — ответил герцог. «Чтобы быть в полной безопасности, вы должны нынче же покинуть беззащитный Блуа и направиться в хорошо укрепленный Амбуаз». «Куда? В Амбуаз? В эту мрачную крепость?» — спросила королева. «Ребенок!» — гневно взглянул герцог на свою племянницу и добавил: «Так нужно, государыня!» Тогда возмутился король. «Значит, нам бежать от мятежников?» «Государь!» — возразил герцог. «Нельзя бежать от врага, который даже еще и не объявил войну. Пока мы ничего толком не знаем о преступных замыслах бунтовщиков, но так или иначе, мы не избегаем сражения, а только меняем его место, и я буду просто счастлив, если мятежники последуют за нами до Амбуаза». «Ну почему?» — спросил король. «Почему?» — высокомерно улыбнулся герцог. «Потому что таким образом мы можем раз и навсегда покончить с еретиками и ересью, потому что настало время бить уже не на театральных подмостках, потому что я отдал бы два пальца на руке, на левой руке, за то, чтобы довести до конца эту решительную борьбу, которую безумцы затевают против нас». «И эта борьба, — вздохнул король, — есть не что иное, как междоусобная война». «Мы примем ее, государь, с тем, чтобы с нею кончить. Вот мой план в двух словах. Ваше Величество, помните, что мы имеем дело с бунтовщиками, и только. Уезжая из Блуа, мы должны себя вести так, будто ничего не знаем, ничего не ведаем. Когда же бунтовщики подойдут к нам, дабы предательски захватить нас, они попадут в ими же расставленные силки. Итак, никаких волнений, никакой тревоги. Это относится в особенности к вам, государыня. Я сам распоряжусь обо всем, но, повторяю, никто не должен догадываться ни о том, что мы готовы, ни о том, что мы что-то знаем». «На какое время назначен отъезд?» — покорно спросил Франциск. «На 3 часа дня, государь. Причем к отъезду все готово. Я позаботился заранее». «Как это заранее?» «Да, государь, заранее. Я заранее знал, что вы, ваше величество, воспользуетесь советами чести и здравого смысла». «В добрый час», — со слабой улыбкой кивнул король, — «к 3 часам мы будем готовы». «Благодарю, государь, за доверие, я его оправдаю. Но, извините меня, ваше величество, сейчас дорога каждая минута, и поэтому мы, мой брат и я, вынуждены откланяться». И довольно небрежно поклонившись королю и королеве, он вышел из королевских покоев вместе с кардиналом. Удрученные Франциск и Мария молча смотрели друг на друга. «А как же наша мечта о поездке в Рим?» — грустно улыбнулся король. «Она ограничилась бегством в Амбуаз», — ответила Мария Стюарт и тяжело вздохнула.